Глава 17. Андрей. Проснувшись рано утром, я с обреченным вздохом опять освободил собственное тело из-под конечностей одной очень наглой особы, которая вдохновенно сопела носиком рядом. Кажется, кое-кого уже вошло в привычку закидывать на меня ногу и руку. В любое другое время я бы подумал над вариантом ответной агрессии, а точнее насчет более близкого продолжения, но не после того, как узнал возраст Веты. Если до этого я думал, что она просто притворяется и на самом деле так же, как и я, хочет близости и секса, то теперь все встало на свои места. У таких, как она, молодых девчонок, в голове очень часто один только принц на белом коне, а не простые и понятные отношения в постели. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и Вета просто находится в постоянном напряжении, и ей не до каких-то там плотских утех. Да, умереть в 22 года — жесть. Растерянно покачав головой, я сел с краю и в очередной раз чисто автоматически вызвал статы. Естественно, за ночь они ни капли не изменились, но я все равно еще раз прошелся взглядом по параметрам. Вчера был очень сложный выбор, и я до сих пор не уверен, что сделал все правильно. С одной стороны, кажется, что мой класс действительно один сплошной чит, но с другой, все выглядит не столь радужно, как на первый взгляд. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 19 дней. Пол — мужской. Титул — отсутствует. Клан — бессмертный. Профессия — отсутствует. Специальность — храмовник. Уровень 50. До следующего уровня 0 из 50 тысяч. Здоровье 434 из 434. Мана 150 из 150. Выносливость 430 из 430. Сопротивление магии 2,5%. Сопротивление физическим атакам 2,5%. Сопротивление ядам 5,3%. Основные характеристики. Сила 41 плюс 21, ловкость 17 плюс 9, интеллект 5, дух 15, стойкость 43 плюс 12, свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 8 уровень плюс 4, шанс критического урона 3 уровень, распознавание 1 уровень, укрепление тела 12 уровень плюс 8, владение тяжелыми доспехами 11 уровень, владение оружием цеп 8 уровень, владение щитом 12 уровень, владение мечом 4 уровень, наблюдательность 3 уровень, свободных очков 0, умение игрока, кольцо холода 4 уровень, молитва веры 4 уровень, большое восстановление 2 уровень, свободных очков 0, достижение игрока отсутствует, эффекты, шанс нанести критический урон 3%, защита от магии огня 0,9%, урон в ближнем бою увеличен на 1%. Сопротивление урону увеличено на 1%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Молитва веры – вот мой основной и главный чит. Увеличивает на 4 минуты силу и ловкость в 2 раза, а также поднимает мощность и шанс критического удара на 20 пунктов. Звучит круто, да и работает так же. С учетом моей скорости атаки, я чуть ли не каждый третий удар выписываю крит мобом. Как-никак 23% на шанс крита, и мощность каждого урона возрастает на 280%. Просто монстр какой-то, а не воин. Вот только, как и в любой игре, здесь тоже не все так просто, и не обошлось без существенных минусов и проблем. Первое и не самое главное — это откат в 10 минут. Если бы я поднял умение до 5 уровня, то действовать смог бы 5 минут, но откат стал бы 20. Естественно, так мне не подходит. Следующей немаловажной проблемой стала моя выносливость. Дело в том, что активное умение молитвы жрет по 5 единиц выносливости в секунду. Неважно, стою я на месте или летаю между монстрами, выносливость будет падать, и как только закончится, умение отключится. То есть, на данный момент я без банки смогу поддерживать способность только 86 секунд. А дальше уже обычные банки не помогут. Тут нужны более продвинутые емкости. И такие в магазине имелись. Надо не забыть Вете об этих баночках рассказать. А то она вроде тоже жаловалась на нехватку маны. Банка большого восстановления. 3 типа, как и раньше. ХП, мана, выносливость. Любой параметр восстанавливает 100 единиц в течение 10 секунд. Вот только стоит она столько, что проще застрелиться. 10 серебряных — одна банка. Грабёж посреди белого дня. Нет, у меня, конечно, есть деньги. Как-никак мы уже убили 3 прибыльных боссов. И с обычных нападало прилично. Сейчас у меня в кармане 1 золотой, 844 серебряных и почти 600 медных. Вот только если не учитывать халявный золотой, чудом полученный мною, то всех моих денег хватит только на 80 банок с хвостиком. А ведь мне нужны как выносливость, так и мана. В общем, пока что я закупил по 30 банок 2 видов. В этот момент меня чуть, собственно, жаба не задушила от таких безумных трат. Но, как говорится, собственная жизнь дороже. Итого у меня получилось, что для 4 минут моей способности нужно израсходовать всю выносливость и еще выпить 8 банок восстановления. Звезда в шоке. 80 серебра за полное применение умения. Пожалуй, это самая главная проблема моего класса. Уж очень он дорогим выходил. Но на этом, естественно, они не заканчивались. Кроме выносливости, это усиление еще и ману жрало, как экскаватор. Конечно, не в таких же, слава богу, масштабах, но тоже немало. Активация стоила 100, а потом каждую секунду по 1 мане. То есть еще минус 2 банки, но уже на ману. А если я и новое магическое умение хочу применить, то и все 3. В итоге имеем чистого минуса на 100 или 110 серебряных. Впрочем, сложности на этом не заканчивались. Был еще один нюанс в этой молитве. Все мои шансы и мощности крита работали только исключительно на обычные физические атаки, то есть на умения эти множители не действовали. И это, конечно, печально. С другой стороны, я максимум за 5 ударов сносил 2000 хп, а иногда мог и с 1 столько снести. И вот в этом месте я не совсем хорошо понял систему, так что пришлось уточнять. Оказалось, что чем больше силы, тем больше урон физических умений, то есть как в реальности. Чем сильнее ударил, тем больнее. Вот только здесь еще куча дополнительных условий. И не последнее место в этих условиях занимало укрепление тела, а также уровень владения оружием. Кстати говоря, с владением оружием тоже все непросто. Я не изучал приемы и удары мечом, а как будто вспоминал. Это как, допустим, лет 5 водить машину, а потом 20 не садиться за руль. Вроде все помнишь и знаешь, но все равно есть проблемы со знаками, правилами, управлением и особенно с парковкой. Так и здесь. Вроде как знаю, куда и когда бить, а главное, как это сделать, но не могу. Тело не успевает, а иногда и мозг тоже. Но с каждым уровнем владения я все лучше машу мечом или щитом, да и доспехи уже не ощущаются металлоломом на теле. И да, уровни владения — это не совсем уровни, ибо максимальное значение владения оружием или некоторыми доспехами имеет число в 100 уровней. То есть, если перевести на нормальный язык, то 100% освоения равнялись последнему уровню. Возвращаясь к моему умению, можно задать логичный вопрос. А зачем тогда такой гемор вообще нужен? Не проще ли взять умение из раздела воина или мага и лупить им, как вето, по 2000 за удар? С одной стороны, проще, но вот с другой, если смотреть на перспективу, то все видится в другом ракурсе. Дело в том, что на 200 уровне мне станет доступна специализация «воин-бога». Вот тогда вот скромное название прятало под собой совсем нескромное усиление, а именно все параметры множились на 2. И когда я говорю «все», это означает «все». И основные характеристики, и вторичные, и даже эффекты. Не множились только умения и эффекты клана. Но да, я думаю, это несущественная проблема. Конечно, там тоже сумасшедший расход выносливости и маны, но все это мелочи по сравнению с усилением. Да и к тому же в будущем классе не было ограничения только на физический урон. То есть можно, например, усилиться и кастануть Армагеддон со всеми критами и увеличенной интой. Чем тебе не ядерная бомба? Но все это в далеком и туманном будущем. Сейчас же у меня есть то, что есть. Дорогой, но очень эффективный класс. Буду теперь с дырой в кармане, но зато смогу порубать в капусту любого монстра. Ну, или почти любого. Вспомнив о гигантских параметрах дракона, умерил я свой энтузиазм. А так как я понимал, что молитву буду использовать только в очень редких случаях, то взял новое умение мага для 40 уровня. Кольцо холода. Первое массовое заклинание. Действует в радиусе 5 метров и на дистанции максимум 20. То есть выбираешь цель и применяешь заклинание. На саму цель заклинание не действует, а вот все вокруг нее будут не только заморожены и в результате замедлены, но еще и получат 1000 урона. Как для меня, очень полезное умение. Если случатся проблемы, то можно на себя его кастовать и рубать дальше замороженных противников. Еще одним моим приобретением стала вторичная характеристика, что доступно на 40-м уровне — наблюдательность. Очень полезная штука. Позволяет разглядеть тайники, а также заметить замаскированных противников. Там был еще следопыт, но его, я думаю, должна взять Вета, ей больше подойдет. Это умение тоже позволяло увидеть замаскированных противников, и еще с помощью него можно читать следы в лесу. Но на тайнике оно не работало. И да, нужно опять сделать себе пометку, а то забуду сказать, и она будет качать свое уклонение или ускорение. Что делать, как я понял, не стоит. И так с помощью вещей можно поднять эти параметры. Пока я размышлял, девушка уже проснулась и, жизнерадостно поздоровавшись, принялась за завтрак. Кстати, еще один показатель. Она до сих пор держится за ширму реальности. Ей кажется, что, кушая обычную еду, она как будто живет не в виртуальном мире. Впрочем, надеюсь, скоро это изменится. Все-таки рано или поздно нам придется смириться с фактом жизни в этом мире. Я же, пока она кушала, рассказал о новых банках и следопыте. Сам же подумал о совсем другом. О том, что вещи на нас так-то не привязанные. То есть, по сути, у нас их может забрать кто угодно. И это проблема. Понятно, что мобам они не нужны. Но вот что будет, когда мы вернемся к людям? Что-то подсказывало, представители нашего племени очень даже не против украсть или отобрать себе наше снаряжение. О чем я, собственно, и сообщил Вете, тем самым испортив ей аппетит. «Не знаю. С одной стороны, это, конечно, возможно, а с другой, разве мы все не в одной лодке? Попали неизвестно куда, вокруг монстры. Может, там снаружи люди сейчас помогают друг другу, а не наоборот ставят палки в колеса?» «Все может быть. Но это не значит, что не найдется тех, кто решит заняться грабежом», — тяжело вздохнув, пояснил я. «Самый простой способ получить легкий доход — это собрать шайку отморозков и грабить одиночек. Кто в реале такие подонки встречаются, что в играх?» «Одно дело сражаться с монстрами за выживание, но совсем другое — с людьми. И тут неважно, какие они отморозки, это все равно убийство. Уже сейчас я знаю, что не смогу. По правде говоря, мне бы очень хотелось избежать таких конфликтов». Сказав это, девушка уставилась на меня с вопросом в глазах, как бы интересуюсь, а возможно ли это? «Да я как бы и сам не горю желанием убивать людей, но проблема вот в чем. Как только мы выйдем из данжа, то с нашими вещами превратимся в очень богатую цель», — не очень уверенно пояснил я. «Уже сейчас любая из наших вещей стоит огромных денег, и, честно говоря, я и сам пока не знаю, как эту проблему решать». «Тогда, может, сейчас и не стоит ломать себе голову? Лично я не хочу лишний раз расстраиваться, тем более что до выхода из данжа нам еще очень и очень далеко». «До выхода, может, и далеко, но думать нужно начинать сейчас», — уверенно возразил я. «Выхода из ситуации пока не вижу, а значит, тебе стоит обдумать этот вопрос». «Не только же мне ломать голову». «Ладно», — не очень уверенно кивнула Вета. «Только ты ведь как-то в обычных играх таких ситуаций избегал. Может, и здесь так же сделаем?» «В обычных играх этих уродов или убивали, или одни убивали», — мрачно произнес я. «Это же как шакалы. Стоит запахнуть жареным, и они сразу в кусты. Да и как их от нормальных отличить? Они же, пока не нападут, выглядят так же, как и все». «Получается, нам и после выхода из данжа придется быть все время на стороже». «Минутку. Это ведь по ночам и дежурство вернется. Даже думать об этом не хочу». При упоминании о дежурстве Вета заметно помрачнела. «Дежурство?» — удивленно посмотрел на нее я. «Это меньшая из проблем. Ты понимаешь, что нам, возможно, придется делать выбор, или убивать, или все отдать. Ты готова расстаться со своей амуницией?» «Боже, ну хватит уже об этом. Зачем сейчас это обсуждать? Конечно, я скорее отдам все, что у меня есть, чем кого-то убью. Разве это не очевидно? А сам-то? Что будешь делать в такой ситуации? Убьешь?» В мгновение ока Вета серьезно разозлилась и, казалось, была готова метать из глаз молнии. «Вещи не отдам, и тебе не дам это сделать», — хмуро посмотрел я на нее. «Нельзя идти на поводу у подонков. Сначала они заберут у тебя все, что есть, а потом станешь их рабыней, лишь бы не убивать?» «Да, я не хочу никого убивать, но и себя доить тоже не дам». «И что же тогда делать? Тупик получается. Черт, я не знаю. Просто хочу верить в лучшее, в то, что такие подонки нам и вовсе не встретятся». «В том мире их сдерживала полиция, а здесь никаких преград нет», — еще больше помрачнел я. «Здесь каждый сам за себя. И защитить свою честь мы сможем только сами. Вряд ли нам кто-то захочет помочь». «Но ты ведь мне тогда помог. Точно. Может, еще кого-нибудь в клан поищем? Наверняка желающие найдутся». «С кланом не все так просто», — устало потеряв переносицу, заявил я. «Я в этом мире доверяю только тебе, а вот остальным не факт, что можно. Ошибка очень дорого нам обойдется. Мы, конечно, попробуем найти тех, кто внушает доверие, вот только ни у меня, ни у тебя нет богатого опыта взаимоотношений с другими людьми. В общем, сложно все это. Не знаю». «По-моему, ты просто слишком подозрительный. Нужно проще ко всему относиться и перестать считать, что каждый встреченный нами обязательно будет держать нож за пазухой». «Эх, мне бы твою уверенность и веру в людей», — с сожалением покачал я головой. «Ладно, пока действительно нам рано что-то думать о будущем. Сначала нужно данж пройти, но это не мешает размышлять и готовиться. Вдруг какая мысль хорошая в голову придет кому-то». «Итак, какие у нас на сегодня планы?» Окончание неприятного разговора явно помогло Вете взбодриться, и теперь она снова светилась энтузиазмом. «Как и вчера», — пожал я плечами, — «чистим от мобов этаж, и если находим комнату с боссом, заходим к нему в гости. С учетом того, что последним был босс-лучник, шанс на то, что я прав, становится выше, а значит, нам стоит ждать чистого танка, мага или какой-то микс. Хотя мы, помнится, встречали тут монстров с короткими копьями и щитами, так что возможен и подобного плана босс. Ты банки на всякий случай новые купила, как я сказал?» «Да, только они такие дорогие. Пришлось чуть ли не через себя переступать ради этого». «Жизнь дороже», — философски изрёк я. «Надеюсь, ты купила только банки на ману и выносливость?» «Ну да, ты же сам сказал мне это сделать. Что теперь не так?» «Всё ок, ты молодец. Так, на всякий случай спросил», — примирительно улыбнулся я в ответ. «Ну что, ты готова? Погнали?» «Идём. Кстати, может, посоревнуемся, кто больше гоблинов убьёт? А то так просто их бить уже скучно становится», — весело улыбнулась мне девушка. «Увы, но не получится», — покачала я головой, шутливо добавив. «Ты выиграешь. Я не могу использовать свое умение постоянно. Слишком дорогое оно по расходам на банке. Жрет, сволочь, такая ману и выносливость, как какой-то проглот». «Отлично. Раз ты сдался, значит, я автоматически выиграла. А ведь на желание играли, правильно? В таком случае придумаю тебе что-нибудь интересное». Вдруг ее улыбка сменилась с веселой на коварную. «На желание?» — изумленно уставился я на нее. «С чего это вдруг? Что-то я не припомню, что соглашался играть на желание. Но если ты так сильно хочешь поспорить на него, то...» Я многозначительно взглянул на Вету и, коварно усмехнувшись, добавил. «Я могу и потратиться». «Давай», — не сдала позиции Вета. «Тебя жаба задушит постоянно тратить банки за 10 серебряных. Да и денег намного не хватит. Я выиграю в любом случае. Так что решено. Вперед на гоблинов». Ну ладно». Растерялся я от такого напора. Вета же, уже не слушая меня, выскочила из комнаты. Эх, вот что за невезение. Если бы не ее возраст, то я бы, честное слово, задумался над тем, чтобы потратиться. Но, блин, она же 100% в случае проигрыша просто откажется от выполнения, и все. И да, мой внутренний хомяк слишком сильно против такой бездумной растраты денег. Да и не верю я в ее согласие на мое желание. Тут, скорее, если я выиграю, мы поругаемся, а не сойдемся ближе. Вот же невезуха. Будь она постарше, то... А что то? Ладно. Что-то меня не туда повело. Явно переизбыток гормонов от ее присутствия рядом в голову бьет. Особо сильно я вперед не лез. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так что, потихоньку составляя план и уничтожая гоблинов, мы продвигались из коридора в коридор, пока, наконец, не достигли прохода к боссу. Спутать его с чем-либо было сложно. Здоровенные ворота и обычное предупреждение системы. Восстановив силы, а Вета заодно и поужинала, мы вошли внутрь. Двери, как и обычно, закрылись за нами, отрезая путь к отступлению. В этот раз босс ждал по центру огромной круглой комнаты. Никаких статуй или предметов мебели тут не было. Просто ровная каменная площадка, примерно 30 метров в диаметре. И, собственно, сам босс. Высота потолков только немного смутила. Почти 10 метров. И зачем столько? Сам босс, как я и ожидал, оказался чистым танком. Закованная в броню фигура, непонятно кого, имела рост под 2 метра и почти столько же в ширину. Такой себе почти куб на ножках с массивным треугольным щитом и похожим на мой мечом. Да, очень неприятный противник для Веты. У него же, кроме узкой прорези на шлеме, ничего открытого нет. Такого замучаешься убивать. Но до выбора у нас все равно нет. Так что, перехватив поудобнее щит, я уверенной походкой ринулся вперед. Вета попробовала пострелять обычными стрелами, явно пытаясь попасть в забрало, вот только босс тоже оказался не лыком шит. Несмотря на точность девушки, она ни разу не смогла попасть в прорези для глаз. Сначала не стал применять молитву, так как штука дорогая, и я пока даже не знал, как пробивать босса. Все-таки 25 тысяч жизни — это вам не подарок. И это, конечно, сносило ему своим умением по 1000 хп. Вот только босс оказался проблемным. Впервые нам встретился тот, у кого мало того, что резался наш урон от умений в два раза, так еще он и восстанавливался с невероятной скоростью. Как только мы с Ветой сносили ему 1500 хп, так он тут же применял, видимо, большое восстановление здоровья, да еще и 4-го уровня. А это на секундочку 240 хп в секунду восстановления. Блин, кажется, я серьезно ошибся с выбором. Как-то не подумал о том, что такой сумасшедший отхил делает из владельца практически бессмертного. Моя напарница уже что только не пробовала. И сзади пыталась зайти, и сбоку, и с сочленения доспехов стрелять, но все без толку. Этому терминатору все было нипочем. Он сосредоточенно рубил меня мечом, постепенно и неуклонно уменьшая прочность доспехов и щита в первую очередь. Ну и что делать? Тут как бы проблема в том, что если я включу молитву, то бить буду мечом, а у него-то полные латные доспехи. И что делать? Бить, пока прочность не упадет до нуля, и он наконец-то не откроется для Веты? Но как бы другого выхода я не видел. Эх, жаль, конечно, тратить столько денег, но да что поделать. Заюзал молитву и вперед. Как только мои параметры выросли, я принялся со скоростью бешеной мясорубки рубить его со всех сторон. Вот только прочность моего меча тоже стремительно падала. И только тут я вспомнил о главной проблеме доспехов — уязвимость колющим ударом. С моей силой я вполне могу проткнуть этого кадра. Сказано — сделано. Применив кольцо холода, слегка замедлил его, а после стремительно оказался за спиной и фактически воткнул в тело меч, тут же вынул и опять повторил. И так раз 10 или даже больше. Но в какой-то момент босс заревел диким голосом и неожиданно для нас ускорился. Я как-то и не заметил того, что своими ударами смог серьезно просадить его хп до 10%. А вот умение я узнал. Берсеркер. Может, тут-то мне и наступил бы кирдык, с учетом того, что до окончания молитвы осталось всего 30 секунд. Но именно в этот миг броня босса рассыпалась осколками, открыв нашему взгляду зеленое мускулистое тело, но, похоже, не гоблина, а орка. Естественно, этим моментом сразу воспользовалась Вета, превратив буквально за 10 секунд босса в ежика. Мне лишь оставалось терпеливо отскакивать от него и не попадать под явно очень мощные удары меча. «Вот и накрылся ежик», — устало произнес я, остановившись у трупа босса. И да, это оказался орк, о чем нам и сообщила система, выдавая опыт. Получили мы по 25 тысяч. Вот только это лишь половина до 51 уровня. «Орк, значит», — протянула Вета, оглядывая труп босса со всех сторон, после чего ее слегка передёрнуло. «Бррр! Он еще хуже гоблинов. Давай побыстрее заберем награду, чтобы эта тварь наконец-то исчезла. Я уже достаточно насмотрелась». Согласно кивнув, я дотронулся до босса и получил полагающийся нам лут. Кроме серебра, по 150 монет каждому, мы получили, как и обычно, две редкие вещи. Но кроме того, еще и весь его доспех отличного качества, а также меч и щит. Одного только нагрудника не хватило для комплекта. Впрочем, тот мне не особо и нужен, так как я, недолго думая, продал все обычные железяки с орка в магазин за полцены. Хоть какое-то восстановление финансов. А то за этот бой потратил ровно столько же, сколько и получил. Не очень приятный расклад, как ни посмотри. Зато редкие вещи нас порадовали своими статами. Кожаные наручи, наручи из кожи дикого вепря. Класс редкий, прочность 600 из 600. Уклонение плюс 4, стойкость плюс 7, ловкость плюс 10. Шлем великого воина, класс редкий, прочность 600 из 600. Сила плюс 9, стойкость плюс 10. Укрепление тела плюс 4. «А неплохой нам выпал лут. Как раз то, что нужно», — довольно улыбнулся я, протягивая наручи Вете. «Плюс 10 к ловкости. Неплохо. Кстати, все выпавшие вещи словно один комплект составляют. Вот эти наручи, к примеру, отлично подходят по цвету к мантии», — заметила девушка. «А еще дроп ни разу не повторился», — задумчиво произнес я. «Нам словно подсовывают то, что нужно, и ни одной лишней вещи не дают». «И то верно. Мы что-то в этот раз быстро управились. Что теперь? Отдых? Или дальше на гоблинов?» «Куда дальше-то?» — удивился я такому энтузиазму. «Все, отдыхаем до утра. К тому же тут и место удобное, и фактически безопасное. Тебе что, не надоело монстров валить целый день?» «Ну так не переживай. Судя по всему, здесь такое же огромное подземелье, так что еще успеют надоесть». «Ну, как скажешь», — Явно расстроенно вздохнула девушка и уселась на пол у стены. «Тебе виднее». «А ты чего расстроенная такая?» — удивился я. «Вроде же все в порядке, или нет?» «Да я просто совсем не устала, так что думала, можно еще пострелять. Кстати, сколько в итоге у тебя вышло гоблинов?» С любопытством и явным предвкушением уставилась на меня Вета. «Меньше, чем у тебя», — усмехнулся я в ответ. «Все равно состязаться не собирался». «Само собой. И что это означает?» — по-детски весело улыбаясь спросила Вета. «Понятия не имею, о чем ты», — выгнул я бровь, глядя на самодовольную физиономию девушки. «Что-то старческая амнезия к тебе рано пришла. Но ничего, будем бороться. Ты мне желание должен. И только попробуй сейчас дать заднюю. Уговор есть уговор». «Ну хорошо, шантажистка. И чего же ты хочешь?» «Надо подумать. Знаю. Видел в магазине корейскую кухню? Одно блюдо стоит 10 серебряных, а меня жаба давит. Так вот, хочу себе 3 блюда. Сегодня на ужин. А то пюре и каши из обычных запасов как-то поднадоели. Обожаю корейскую кухню». Удивленно уставился я на нее, после чего, хмыкнув, перевел Вете деньги. «Ну ладно, держи 10 монет и ни в чем себе не отказывай». 30. Я же сказала, что хочу 3 блюда. Гулять так гулять». «Ого!» Изумленно уставился я на нее, но спорить не стал и добросил 20-ку. «Ты там что за блюда такие берешь? С бафами, что ли?» «Что такое баф? Я всего-то хочу токпоки, пипимбаб и пульгоги. Вот же ж, а рамен тоже хочется. Давай 40 монет, и я с тобой, так уж и быть, поделюсь». «Нет уж, хватит с меня на сегодня затрат. А насчет бафа узнаю у системы, она пояснит», — мыкнул я в ответ. «Но если что, то баф — это временное увеличение твоих параметров». «Вот как!» — накрыв перед собой явно купленный тоже в магазине маленький столик, Вета чуть ли не светилась от счастья. «Точно не хочешь присоединиться? Чувство голода ты, конечно, отключил, но иногда можно поесть просто для себя. Корейская кухня просто невероятно вкусная». «Спасибо, но, пожалуй, откажусь. Если хочешь, могу посидеть с тобой за компанию и попить пивка», — подумав, предложил я. «Эх, другого я и не ожидала», — слегка наигранно вздохнула Вета, уже уплетая за обе щеки. «В таком случае делать нечего. Присоединяйся с пивком». Присев у стены рядом с Ветой, я не спеша выбрал пивной эль, тут такой тоже имелся, и еще прикупил орешков. Все это мне обошлось всего в 50 медных монет. Да, правду говорят, пускать женщин в магазин опасно для кошелька. «Ну и как тебе? Нравится?» Сделав глоток эля из специфической тары в виде деревянной кружки, спросил я. «Как по мне, немного перебочили со специями, но в остальном просто отлично. Может, все-таки докупишь мне еще рамен? Пожалуйста!» Посмотрела на меня Вета взглядом кота из Шрека. «У тебя есть деньги, так что можешь себе ни в чем не отказывать», лаконично заявил я, сделав еще один глоток и закусывая орешком. «Своим не жаль, твои нет». «Ладно, значит, без рамена». Все так же наигранно вздохнула Вета. «Но это я уже понял», — расслабленно хмыкнул я в ответ. «Вот только если у меня закончатся деньги, то как ты думаешь, кому придется делиться со мной банками?» «Подозреваю, что гоблинам в коридорах. Из вас получится отличная команда», — хмыкнула девушка. «Ну а если серьезно, то все я прекрасно понимаю, и в случае жизненной необходимости жадничать не буду. Однако, только очень крайней жизненной необходимости», — веселым голосом уточнила Вета. «Ну-ну», — покачал я головой, удивляясь такому странному перепаду настроения девушки. Допив пивасик и подождав, когда Вета закончит со своей трапезой, мы, наконец, открыли нашу уже привычную комнату и улеглись отдыхать. Меня после пива на разговор не тянуло, а Вету, похоже, разморила обильная трапеза. Так что нам обоим было не до разговоров. Улеглись и почти сразу уснули.